Есть одна тема, которая людей, по крайней мере, людей пишущих, неважно что, песни, стихи, она их сопровождает по жизни, и они ее, как всегда, вот открывают в разные годы жизни, и она для них открывается в разные годы по-разному. Это вечно зеленая тема, и позвольте на эту тему вам прочесть несколько стихотворений, спеть песню. Какая тема, вы поймете сейчас.